то есть по причине сугубо эгоистической. В отличие от них, знаменитое самопожертвование спартанцев у Фермопил с их заветом «Путник, ступая возвести лакедемонянам, мертвыми мы полегли, как повелевает закон», было совершено ими без всяких религиозных видов, без какой-либо надежды на посмертное вознаграждение, а просто потому, что нужно, необходимо и порядочно подчиняться законам своей страны, независимо от того, одобряем мы их или нет. Подчем в его нынешнем состоянии духа, тут Петр улыбнулся, Медард, несомненно, подписался бы тоже. Или вспомним пример Сократа, который вместо того, чтобы бежать из темницы, как его уговаривали друзья, остался и принял смерть, хотя приговорен был несправедливо. Однако нет нужды ходить за примерами так далеко. И Петр поведал юноше, уши которого покраснели от волнения, о трагедии своего отца, Яныка Куканя из Кукани, благородного человека, преданного идее приносить пользу человечеству, чьей мрачной, пахнущей серой мастерской Петр в детстве необоснованно брезговал, но в память которого до сих пор носит и будет носить до смерти его перстень с изображением змеи, кусающей собственный хвост. Здесь Петр с большим трудом отбился от Медарда, который порывался ухватить его левую руку, чтобы облобызать перстень алхимика, до сих пор им незамечаемый. Когда же Петр довел рассказ до страшной сцены допроса у императора Рудольфа, когда пан Янек, чтобы не выдать императору тайну камня, пронзил себе сердце стальным острием циркуля, Медард тихо сполз с кресла и остался недвижим, потеряв сознание. Петр расстегнул ему куртку и увидел маленькую кровоточащую круглую ранку в левой части его груди, в области сердца, примерно в том месте, куда в грудь пана Яныка вонзилось острие. Врач, вызванный к Медарду, долго качал головой по такому случаю. Если б Медард не был молодым и, несмотря на малый рост, по виду здоровым человеком, можно было бы предположить, что это стигмат, вызванный религиозным экстазом. В этом безумном, свихнувшемся городе такие случаи бывали, особенно в последнее проклятое время. Но только у девочек переходного возраста или у истерических женщин в пору климакса. О том, что это случилось и с мужчинами, он, врач, знает лишь понаслышке, точнее сказать, из легенды о святом Франциске Ассизском. Но и тогда, как всем известно, стигматы появлялись главным образом на руках и ступнях, в тех местах, за которые Христос был прибит гвоздями к кресту, но никак не одиночным образом на груди. Затем врач пустил Медарду кровь и тем привел его в сознание. «Стало быть, у Веритариев объявился свой мученик», прошептал молодой человек, едва обретя способность речи, и на лице его появилось выражение экстатического блаженства. «Кто это, Веритарии?» — спросил Петр. «Это мы, идущие за вами, учитель», — ответил Медард, впервые обращаясь к Петру другим словом, чем господин поручик. «Мы, которые есть теми, кем будем». И он удалился, еще пошатываясь. Таким-то образом и убедился Петр в том, что Медард вовсе не лицемер. Никакой самый заклятый лицемер не согласится, чтобы ему в интересах его лицемерия отворяли кровь. Беспорядки в Магдебурге не прекращались, но приобретали новый характер и новые формы, стремящиеся к тому, что теологи называют предварительной ступенью совершенства, то есть к упрощению. Прежде всего, с изгнанием католических монахов –